Кришна. Звезды кротко висели на грозовом небе, но света, ими отбрасываемого, было достаточно, чтобы осветить три фигуры в капюшонах, спешившие по улицам города-призрака, расположенного в нескольких лигах от Матхуры. Стены его потемнели и закоптились, а с деревьев свисали тела. Храмы, школы и торговые дома были сожжены. Якша не верил в хитрость. Не заметить знак медведя, выжженный на перемычке над крошечной дверью в одном из самых грязных переулков, было легко. Когда-то, в более счастливые времена, по этому переулку текли нечистоты, и отвратительная вонь свинарников смешивалась с кислой вонью вина. Но даже сейчас здесь воняло немытыми шлюхами. По какой бы причине Якша не проигнорировал в своем неистовом разрушении города эту дверь, но Матхура была ему за это благодарна. Одна из закутанных в плащ фигур отстучала на дереве сложный сигнал. Открылся железный люк, и из дома на гостей подозрительно уставился чей-то глаз. «Крыса поймала сову в ловушку», — произнес Кришна. «И все же крыса остается блаженно неразумной», — произнес голос с другой стороны двери. «Ибо крыса не сожрала мозг совы», — возразил посетитель. Наступила пауза, нарушаемая только звяканьем меча, который нетерпеливо теребила одна из теней. «Эй!» — нетерпеливо позвала она хозяина дома, но ответа не последовало. «Это я ошибся, Буря», — откликнулся глава, «ибо крыса не сожрала разум совы», — поправился он. Дверь распахнулась, и истошно завопивший Сатьяки выхватил меч, а Буря оттолкнула Кришну себе за спину. Из темноты за дверью появился огромный, стоящий на двух ногах медведь, закутанный в длинный плащ. Молния выбрала именно этот момент для того, чтобы сверкнуть в вышине, и в ее неверном свете проявилось ужасающее волосатое лицо. Брови нависали подобно усам моржа, глаза были едва видны, а из лохматой красновато-коричневой гривы торчали уши с кисточками. Буря выхватила кинжалы. «Сладкое дыхание ямы! Что это?» Человек-медведь покачал головой и испустил вздох, который смутил бы быка во время течки. «Как низко пали люди после Ланканской войны! Они стали невежественны и невежливы!» — глубоким печальным голосом пожаловался он. «Да вечно преследуют тебя сомнения!» — Кришна одарил человека-медведя традиционным приветствием. «Прости моих спутников, Джамбаван, они редко путешествуют». Джамбаван обнажил острые клыки в улыбке. «Пусть твоими ответами станут вопросы», — ответил он на приветствие. «Добро пожаловать, сын мой. Ты пришел вовремя. Мы умираем с голоду». Это откровение не сделало ситуацию менее напряженной для Бури и Сатьяки, который снова осторожно отступил назад. «Прошу прощения за задержку», — сказал Кришна. «Перемирие наконец-то позволило мне доставить тебе припасы, не беспокоясь о том, что столкнусь с недружелюбными магадханцами». «Да, пока магадханцы были здесь, царила такая кутерьма». Он окинул мавзолей из покойников, виднеющийся позади Кришны, безразличным взглядом, но тот все же заметил, что уши Джамбавана гневно дернулись. «И они называют нас варварами». «Кто это?» — Буря ткнула пальцем в гигантскую фигуру Джамбавана. «Следи за своими манерами, Буря», — сказал Кришна. «Джамбаван — мой тесть». Сколь бы робким ни был Сатьяки, но по нему можно было легко отслеживать, что происходило в голове среднего человека. Стоило первоначальному шоку пройти, и он легко принял тот факт, что Джамбаван происходил из рикш, расы, похожих на медведей и людей. Не то чтобы о рикшах вообще никто не знал, но они считались затворниками и редко покидали свои ледяные пещерные города. Большинство горожан считали их мифом, и даже те немногие деревенские жители, которые помнили о них, не видели рикшей столетиями. Но Сатьяки уже бесчисленное количество раз видел дочь Джамбавана, Джамбавати, вторую жену Кришны, и вскоре он проникся теплотой к самому Джамбавану. Рикши не так уж сильно отличались от людей. Ачарьи Меру могли бы даже назвать рикшу человеком, поскольку союзы между рикшами и людьми допускались. Мужчины рикши действительно могли сходиться с человеческими женщинами, но дети от этих союзов были тщедушны, довольно часто бесплодны, как мулы, а тела их были деформированы. Женщины же рикши, сходя с человеческими мужчинами, рождали лишь уродов или мертвецов. «Как поживает моя дочь?» — спросил Джамбаван, ведя их по лестнице вглубь земли. И, словно бездетности было недостаточно, присутствие Сатьябхамы многократно усиливало все беды Джамбавати. Сатьябхама не скрывала своего презрения к Джамбавати. И то, что жители Матхуры больше уважали Сатьябхаму, несмотря на то, что Джамбавати по отношению к Сатьябхаме была более старшей супругой, лишь усиливало это оскорбление. Но партнерство Кришны с Джамбаваном строилось на возможном рождении ребенка от Джамбавати, хотя сам Кришна и не испытывал по этому поводу особого энтузиазма. «Джамбавати живет как царица. Я поселил ее в комнате на самой вершине самой высокой башни в Матхуре. Ее овевают могучие ветра». На этот раз он сказал чистую правду. Джамбаван сыграл центральную роль в истории Кришны из грязи к богатству и республике. Рикши были весьма ученой расой, а Джамбаван считался одним из самых ярких умов среди рикшей. Однако гурукулы и цари избегали его просто потому, что он был иным. Примечание. Гурукулы – школы-интернаты, управляемые ачарьями, обученными в цитадели Меру или ином гурукуле, одобренном Меру. И, благослови ямы человеческие предрассудки, раз они его потеряли, то его нашел Кришна. Для того, чтобы раскрыть секреты драгоценной Шьямантаки и ее мистических механизмов, ему был нужен разум Джамбавана. Ему нужен был кто-то, кто сохранил бы все в секрете, вовсе не потому, что нуждался в золоте. Столь способные души, не поладившие с остальными людьми, созданы для того, чтобы стать партнерами. Как вариант, можно было бы нанять ачарью из Меру, но это мгновенно положило бы конец всякой секретности. Ну или можно было просто отрезать этому ачарье язык и похитить всю его семью, ибо если бы наружу просочилась тайна Шьямантаки, на нее бы заявили права Саптариши, и Кришна до сих пор был бы всего лишь личным секретарем деспотичного царя. Кстати, Джамбаван, сенат одобрил перенос Матхуры на Алантрис. Теперь он будет называться Дварка. «Дварка? Да». Он говорил медленно, как и любой рикша. «Город врат. Хорошо придумано». «Без тебя это было бы невозможно, без тебя и твоих волшебных устройств». «Волшебства не существует, Кришна. Это просто секреты, которых мир еще не знает. Стекло у тебя?» Джамбаван выжидающе наклонил свою лохматую голову. «Большая партия Вайкуншарда сейчас как раз находится на пути к тебе». «Превосходно», — просиял Джамбаван и неторопливо двинулся вперед. «Почему бы тебе просто не отнести драгоценную Шьямантаку в форт Матхуры?» «Разве она настолько большая? Я понесу ее на себе», — прошептал Сатьяки Кришне, пока они шли по туннелям. «Сатьяки очень не любил туннели. Мы проделали весь этот путь до этого проклятого места. Терпение, Сатьяки. Я знаю, что держал тебя в неведении, но чем темнее ночь, тем ярче сверкают звезды». Кришна постарался разогнать его страхи. «Но ты и сам знаешь. Посмотри на звезды пристальней, и ты просто сгоришь». Джамбаван явно не собирался ему помогать. «Что?» — Сатьяки выпучил глаза, уставившись на Кришну. «Не обращай на него внимания, он своеобразно смотрит на вещи». «Что я такого сказал?» — невинно поинтересовался Джамбаван. «Существуют три вещи, на которые никогда нельзя смотреть. Звезды, глаза своей свекрови и задница Нага. Уж я-то точно это знаю». «Нага?» — усмехнулся Сатьяки. «Ты имеешь в виду говорящих змей?» Буря внезапно развернулась, преградив путь Сатьяки своим крошечным телом. «По-твоему, это смешно, пижон?» Сатьяки ошеломленно замер. «Ну, мы ведь все знаем, что их не существует. Наги убили мою мать. Леса кишат этими гребаными нагами». Она приподнялась на цыпочки, чтобы посмотреть Сатьяки в глаза. «Не надо мне рассказывать, что их не существует». Сатьяки, ища поддержку, оглянулся на Кришну, но тот лишь покачал головой. «Ну что, Сатьяки, пора освободить твой разум из тюрьмы невежества». Рикшам нравился холод, и поэтому в подземном зале было весьма зябко. Веданское солнце мало подходило для звериных тел рикшей, и им требовался постоянный запас ледяных глыб, чтобы оставаться в здравом уме. Хотя путешественники и вышли в темную комнату, расположенную глубоко под землей, Сейчас над их головами расстилалось безоблачное небо, усеянное слабо мерцающими звездами. Сатьяки даже забыл об оскорблении, нанесенном ему бурей, и так и замер, пораженно распахнув рот. Сжимающая меч буря, напротив, так стиснула зубы, что вокруг рта появились морщинки. Они знали, что здесь, под землей, невозможно увидеть небо, но иллюзия казалась такой реальной. «Что это, Кришна?» — оглядываясь по сторонам, спросил Сатьяки. На полу был нарисован круг, окруженный четырьмя металлическими концентрическими кольцами. Над невысокой колонной, по пояс не больше, висел светящийся черным шар. Вокруг повсюду валялись огромные куски расколотого вайкуншарда, а из стен и закоулков торчали тонкие металлические трубки, похожие на змеи. Судя по тому, что по трубкам все время пробегали крошечные разряды молний, они были сломаны. «Шьямантака, конечно. Что ты имеешь в виду?» Кришна указал на черную стену позади Сатьяки. На ней были выгравированы древние письмена, уничтоженные разложением, мхами и эрозией. Оставались видны всего несколько букв на высоком санскрите. «Шьямантака», — прочел Сатьяки и резко повернулся к Кришне. «Не понял». Кришна, явно наслаждающийся этим мгновением, обменялся лукавым взглядом с Джамбаваном. «Шьямантака — недрагоценный камень. Это девский корабль». Кришна опять использовал Сатьяки как аптекарь-крысу для того, чтобы предсказать, как обычные люди отреагируют на Шьямантаку. Когда Сатьяки сказали, что драгоценная Шьямантака на самом деле была обломками девского корабля, а не настоящим драгоценным камнем, и что все компании Кришны строились на получаемом с его помощью алхимическом золоте, потрясение Сатьяки было вполне предсказуемым. Юноша пришел в себя, лишь когда Джамбаван пригрозил, что он поцелует его своей волосатой мордой. Дальше потребовалось долго объяснять, как они наткнулись на обломки этого корабля, как скрыли его секрет от мира, как это помогло финансировать все задумки Кришны, ну и так далее. «Отец Сатьябхамы нашел эти залы, будучи еще простым солдатом», — тихо сказал Кришна. «Когда он пришел с новостями о своем открытии, я был личным секретарем Кана. Эти новости так и не дошли до царя. Ранее я уже встречал Джамбавана в своих путешествиях и потому заручился его помощью. Остальное, как говорится, уже история. Весьма тайная история». Сатьяки нервно сглотнул. «То есть его обучение по использованию Шьямантаки как раз завершилось. Этот корабль использовал золото, как свеча использует воск?» «Да, золото и что-то вроде молнии. Рикши нашли способ безопасно извлекать золото из девской нефти, а взамен получили возможность беспрепятственно копаться в ее секретах. Ну и, конечно, солидное жалование», — согласился Кришна. «А теперь», — Джамбаван печально опустил уши, — «поскольку все золото было извлечено, Шьямантака уже не такая драгоценность». «Буря», — Кришна повернулся к серебряной волчице, — «ты все молчишь». Буря пожала плечами. «Да мне как-то насрать на это. Я здесь только для того, чтобы убедиться, что ваша голова остается на плечах». «Очаровательно». «Я не верю в это», — Сатьяки дрожал всем телом. «Значит, девы действительно существуют? Я был так счастлив, не зная этого». Кришна придержал Сатьяки за плечи. «Не у всех есть привилегия оставаться невежественным, Сатьяки. За нами будущее, помни. То же самое касается и тебя, Буря. Сатьябхама послала тебя сюда, потому что считает, что ты ее самая талантливая ученица. Ты разочаруешь ее? Где твое любопытство?» Буря застонала. «Прекрасно. Но я вообще не знаю, о чем ты говоришь. Кто такие девы? Что это за место? И если это корабль, который потерпел крушение, почему он пуст? Он же был должен что-то нести. Стоит ли мне поделиться с ней еще большим открытием?» Со счастливой улыбкой на лице спросил Джамбаван. «Во что бы то ни стало. Пойдемте, дети мои, пришло время встретиться с моим другом». Рикша вставил ключ в невидимое отверстие в стене и раздался громкий шум. Казалось, невидимый плотник распиливает дерево. Сатьяки скорчился, зажав уши руками, а Буря нахмурилась. Внезапно все затряслось, и Сатьяки испуганно вздрогнул. «Оно движется! Все движется!» Кольца начали вращаться вокруг друг друга. Джамбаван привел их в действие, просто повернув ключ. Вся конструкция вращалась, кружилась, поворачивалась, наклонялась одновременно. Лишь сфера в центре осталась неподвижной. Казалось, от сильного жужжания, издаваемого механизмом, гудел весь мир, а на расположенных на стенах цилиндрах вспыхивали странные огни. Механизмы невидимой машины издавали резкие и быстрые щелчки. Вскоре из шара хлынул свет, настолько ослепительный, что после приглушенного полумрака на него было больно смотреть. Постепенно работающие у дальней стены рикши и Кришна, стоявший по другую сторону от механического шара, созданного кольцами, стали выглядеть для Бури и Сатьяки чуть размыто, а затем и вовсе скрылись за появившимся призраком. Сейчас для Кришны Сатьяки выглядел так, словно он смотрел на него сквозь рябь беспрестанно текущей воды. Сам же Сатьяки с распахнутым ртом уставился на появляющуюся перед ним полупрозрачную фигуру. Пусть Джамбаван и использовал слово «друг», но оно было столь же ложно, как и слово «драгоценность» для описания Шьямантаки. Но когда Джамбаван щелкнул пальцами и рабочие дружно задули ближайшие к ним факелы, видение приняло очертания высокого человека, настолько огромного, что Балрам казался бы рядом с ним крошечным. Впрочем, назвать это видение человеком было сложно. У него действительно были две руки, две ноги и лицо, которого не касались года, но при этом его кожа светилась белизной, несравнимой с любой человеческой. Янтарные глаза напоминали тигриные, уши были заострены, а одежда, казалось, была создана из проблесков звездного света. Кришна с усмешкой разглядывал своих спутников, потрясенно уставившихся на призрачную фигуру. «Ты хотела узнать, кто такие девы, Буря? Любуйся!» «Это настоящий дев?» Сатьяки запнулся на полуслове. Буря приблизилась к зависшей в воздухе фигуре, оглянулась на Кришну, и тот кивнул. Тогда девушка протянула руку. Под кончиками пальцев чувствовалась студенистая структура. Палец беспрепятственно вошел в живот призраку, а вокруг руки кружился и танцевал бесформенный туман. «Что заставляет тебя думать, что это не настоящий дев?» — спросил Джамбаван. Уши рикши радостно навострились. «Ну, он же не пытается отрубить мне голову», — ответил Сатьяки. Джамбаван усмехнулся. «Мальчишка не безнадежен». «Зачем ему отрубать нам головы?» — спросила Буря. «Такова их репутация», — ответил ей Джамбаван. «Это демоны, созданные из света и огня, наш древний враг, единственный настоящий враг». Буря пожала плечами. «Мне они ничего не сделали». «Девы давно мертвы, так же мертвы, как бессмертные и дети крови, исчезнувшие 20 000 лет назад», — объяснил Кришна. «Любой, недавно окончивший школу Ачарья, скажет вам, что их никогда и не существовало. Ни один ныне живущий человек никогда не видел Дева. Но теперь у нас есть доказательства того, что они действительно существовали. А на этом...» — Кришна обвел рукой корабль, в котором они сейчас находились. «Они путешествовали так же, как я путешествую на Гаруде». «Дети крови, бессмертные». «Кто?» «По одному вопросу за раз, Буря, не больше». Кришна вскинул руки, прерывая поток ее вопросов. «Тогда что это такое?» Сатьяки поднял руку к полупрозрачной пульсирующей фигуре Дева. «Это своего рода отражение. Можно назвать его воспоминанием или письмом. Девы использовали секреты, которые мы еще не разгадали, и могли с помощью этого устройства отправлять сообщения. И что же говорится в письме?» Джамбаван нажал на незаметные выступы на шаре, и внезапно Дев заговорил. Его голос потрескивал, как сухие листья при лесном пожаре. Пусть сама фигура и стояла прямо перед ними, звук исходил отовсюду. Его издавали небольшие черные коробочки, затянутые перепонками и размещенные в различных нишах Шьямантаки. Речь часто прерывалась. «Прости, Мучукунд. Остальные не одобрили твои методы. Они боялись тебя. В каннибализме, разрушении, жестокости, которые ты оставил после себя, они видели себя. Они придут, чтобы снова поработить твой вид. Смертные забыли Астру. Я оставил твой зинский кинжал. Я буду скучать по ней. Мы все заслужили смерти твою месть. И ради тебя же самого, я надеюсь, ты никогда не проснешься ото сна. Савитар Лайос, пусть твоя ночь будет светлой». И призрак Дева растаял. Кришна улыбнулся, увидев выражение ужаса, застывшее на лице Сатьяки. Девы из прошлого, дети света, мчащиеся на крылатых конях, жаждущие жертвоприношений и огня, чудовища из страшных сказок, от которых мальчишки захлебывались в крике. Осознание того, что они действительно существовали, наполняло его восторгом, с которым не мог сравниться ни один заговор. «Это безумие», — наконец пробормотал Сатьяки. «Что вообще происходит?» Кришна понял, что Сатьяки дурно. То, что он считал лишь мифом, вдруг стало реальностью. Мир изменился по сравнению с тем, каким он был еще прошлой ночью. Стал таинственным местом, где крошечный драгоценный камень оказался потусторонним кораблем, где предки Сатьяки были рабами мифических чудовищ, и где сами эти чудовища угрожали вернуться в будущем. Сатьяки закрыл глаза. С его губ сорвалась горячая молитва. «Дыши глубже, Сатьяки. Давай будем с ним помягче, Джамбаван. Ему хватит на сегодня». «Я до сих пор не понял, почему я здесь», — ворчливо откликнулся Сатьяки, внезапно догадавшись, что оставались вопросы, все еще ускользавшие от его понимания. Кришна прекрасно понимал, что Сатьяки сейчас было очень тяжело. Мальчишка почти ничего не знал об алхимии и еще меньше об учении. Девы были для него всего лишь историей, записанной в пыльных свитках и срывающейся с уст певцов, услышанной и забытой прямо тогда же, в детстве, ведь они были совершенно неинтересны. «Ты здесь, потому что хоть золото в Шьямантаке, возможно, закончилось», — тихо начал Кришна, «но это место все еще опасно, и путешествовать сюда слишком рискованно для меня. За мной всегда наблюдают. Мне нужен кто-то, кто станет здесь моим голосом». «Почему это место опасно?» Буря, до этого безразличная ко всему, наконец заинтересовалась. «Корабль срет золотом, но золото закончилось. Да, здесь водятся странные призраки, но я не вижу в этом никакой опасности». «Пошли покажу», — вздохнул Джамбаван. Волосы на его загривке опустились. «Сатьяки, ты переживешь еще один сюрприз?» «Это будет еще один друг?» — кисло поинтересовался Сатьяки. «Ты даже не представляешь, какой!» Глаза Джамбавана сверкнули злобой, которую мог различить лишь взгляд настоящего ученого. «Уверен, это богохульство», — прошептал Сатьяки Кришне, когда они вошли во внутренние помещения корабля. «Ты вторгаешься туда, чему не место в человеческом мире. Стоило бы сообщить об этом семерым». «О, напротив, вмешательство в то, чего мы не знаем, это и есть сама суть человеческого бытия», — отмахнулся Кришна. «Иначе как бы мы узнали, как делать детей?» — пошутил он, надеясь успокоить Сатьяки. Сатьяки был нужен ему, чтобы тот обдумал все вопросы, которые поставил перед ним Кришна в Шьямантаке, и сделал это быстро. «И вы, люди, уже когда-то знали это», — сказал Джамбаван. «Разве ты не слышал, как он сказал, что смертные забыли? Он был прав. По сути, мы открываем все повторно». «В смысле?» — спросила Буря. «Представь время как реку, девочка». Джамбаван взмахнул мохнатой ладонью, обозначая текущую воду. «Мы плывем по ней к знаниям на крошечных лодках. Многие пускаются вниз по реке лишь для того, чтобы потерпеть крушение и затеряться на берегах реки и отмелях памяти. И тогда их нужно вернуть». «Использовав те немногие фрагменты знаний, которые пережили разрушительное воздействие времени». «Запасы золота истощены. Стоит ли тогда беспокоиться об этом?» — спросила Шторм. «Всегда есть кто-то практичный». «Золото — это самый кончик бычьего рога. Алхимия, соединение металлов, взрывчатые вещества. Как ты думаешь, как мы, матхурнцы, прославились своим оружием? Или кто придумал все эти проклятия ревуны? А вот мы и пришли». Кришна указал на находящийся в центре комнаты огромный ящик. На известняковом основании покоился тяжелый саркофаг из черного дерева и чар-древа, украшенный рельефами и иероглифами. Расположенные на боках короба белые зерна кружились и скручивались в странные, сплетающиеся между собой ленты, которые завораживали взгляд, но в то же время почему-то пугали. Внутри, в голубой прозрачной жидкости, находилась ледяная скульптура, лежавшая здесь, если надпись была переведена верно, более 1000 лет. «Мы думаем, что корабль потерпел крушение именно здесь, и этот человек — именно тот, кого Дева называют Мучукунд. Он смертный. Да, я знаю, что он слишком высок, пусть и не великан, но он очень высок. И это вполне соответствует нашим записям, согласно которым ваши предки были намного выше и крупнее вас. Даже Рам и его айотхьянцы были намного выше вас». «Что?» — потрясенно выдохнул Сатьяки. «Ты хочешь сказать, что человек, которого боялись забытые богом девы, тот, кого они называли каннибалом, он все еще жив? Да ну нахер! Как он вообще может находиться в 5 гребаных лигах от нашего города?» «На самом деле...» — осторожно протянул Кришна. «Что?» — заранее опасаясь услышать ответ, спросил Сатьяки. «Мы вошли в Шьямантаку через второй вход, чтобы скрыть ее местонахождение. Все это, — Кришна обвел рукой корабль и его обитателя, — находится прямо под зданием Сената». У Сатьяки случился своего рода нервный срыв. Несколько рикшей вывели его на улицу подышать свежим воздухом. В комнате, где мирно спал во льду якобы самый опасный человек в мире, остались лишь Буря, Джамбаван и Кришна. «Тебе нужно больше золота», — уверенно заявил Джамбаван. «И ты здесь именно поэтому». «Он прямолинеен». «С гильдией трудно иметь дело, и тебе прекрасно известно, что сама задумка Дварки требует очень много золота». Джамбаван покачал головой, храня каменное выражение лица. «Ты и сам прекрасно знаешь, что Шьямантака обескровлена. Если мы вынем еще немного золота из труб, эта штука рассыплется в прах». «Да, к слову об этом. Шьямантаку стоит прикрыть, Джамбаван. Я буду слишком далеко и не смогу тебя защитить, так как оставаться здесь будет опасно. Я не лгал Сатьяке. Все мои перемещения отслеживаются. Сейчас он придет в себя, и я с его помощью передам, как лучше вытащить из этого места все, что мы можем спасти». «Попридержи свое копье, сынок. Здесь еще куча секретов, которые предстоит раскрыть. Нельзя просто закрыть ее. Мы ведь договаривались». Кришна заставил себя улыбнуться. «Если я подарю тебе внука, это будет достаточная компенсация? Ты ведь этого хотел? Чтобы твоя кровь слилась с людской, и твой род продолжился и после того, как ледниковый период подойдет к концу. Так что достань из него все до последней унции золота, и пусть корабль хоть развалится». Джамбаван сердито раздул ноздри. «И сколько лет она уже бесплодна в твоем доме? Нет, Кришна, даже если бы я этого захотел, это невозможно было бы сделать. Корабль слишком хрупок. Я требую, дай мне еще 2 зимы, и я найду тебе решение». «Стоит заговорить по-хорошему, и меня никто не слушает. Учитывая, что гильдия станет нашими соседями в Дварке, мы не сможем обойти их стороной». Кришна коснулся гладко выбритого подбородка. «Мне придется инициировать некоторые меры жесткой экономии, чтобы восполнить дефицит золота. Баларам часто упрекает меня за мою роскошь. Ты сам видел моих жен и их украшенные резьбой сундуки с шелками. Их слуги одеты лучше, чем многие из царей, а значит, летом будет проблема. Придется поддерживать в порядок особняк Джамбавати, искать страусовые перья, везти снег из Мадры». Он вздохнул. «Это лето станет тяжелым для жителей Матхуры, особенно для женщин. Хотя, конечно, я могу уехать в Дварку раньше, чем они, просто чтобы избежать их гнева». Лицо рикши стало пепельно-серым. Кришна и сам понимал, что использовать дочь Джамбавана, чтобы запугать его, было очень жестоко, но Джамбаван был сам в этом виноват. Волосатые рикши не могли пережить жаркое веданское лето. Когда дни становились длиннее, им приходилось либо впадать в спячку, либо отправляться к Майлая. Однако Джамбавати в Матхуре не могла позволить себе такой роскоши. Ей приходилось выбирать между множеством охладителей, либо погребальным костром. «Ты играешь в опасную игру, Кришна!» В голосе Джамбавана звучала ничем не прикрытая ярость. «Не забывай, что в нашей расе вдовы имеют право снова выйти замуж. И она видела лишь 85 оборотов земли. Учитывая все это, она очень молода». Кришна молчал, не отводя взгляда от Джамбавана, и, почувствовав, что отец в нем побеждает рикшу, с трудом сдержался от лукавой улыбки. «Но я посмотрю, что можно сделать с золотом», — сказал наконец Джамбаван. «Однако его будет не так уж много. Я не чудотворец. Приходи ко мне через 3 недели». Кришна улыбнулся. «Я знал, что мы придем к взаимопониманию. В конце концов, мы семья. Что касается закрытия Шьямантаки, у вас останется несколько месяцев до окончания перемирия, чтобы собрать все необходимое, отправиться в ледяные пещеры и в конечном итоге в Дварку. Остальное мы сожжем. Конечно, Мадхура предоставит рабочую силу и оплатит все счета. Золотом, которое я тебе дам? Ты же знаешь, что это просто формальности. Ты же обещаешь заботиться о моей дочери, Кришна? Обещай. Я согласен участвовать в твоих грязных играх лишь ради нее. Что ж, тогда сейчас самое подходящее время объявить, что Джамбавати беременна. Глаза Джамбавана удивленно расширились, а затем наполнились слезами. Он порывисто обнял Кришну, застав его врасплох. Объятия Джамбавана были нежными, но Кришна все же почувствовал некоторое облегчение, выйдя из них целым и невредимым. Эту новость он сознательно приберег напоследок, дабы залечить раны, которые сам же и нанес старику. «Когда тебя только что шантажировали, чтобы заставить отказаться от величайшего открытия в жизни, перспектива стать дедушкой могла загладить все, что угодно. Отцы порой так предсказуемы», — вздохнул Кришна.